Друзья, приветствую вас. Доброго времени суток. Сегодня одному из наших друзей стали названивать коллекторы из неопознанной МФОшки с определенного номера телефона, который вы, скорее всего, сейчас видите на экране. Я его оставлю там. Стали названивать друзьям, стали пытаться кошмарить, но человек не робкого десятка и за словом в карман не лезет. Есть у кого поучиться. Вот. Я вам предлагаю развлекуху, вот вам номер на растерзание. Дальше, что делать, вы знаете. Всем приятного отдыха и развлечения. Помните, что в этой ситуации можете оказаться вы, и мы точно так же выложим вашего взыскателя на всеобщее обозрение для парализации его действий. Чем больше звонков, тем лучше, тем сложнее ему будет делать свою работу. Если мы узнаем вдруг, какой МФОшке принадлежит этот отброс, мы ее тоже выложим сюда и будем парализовывать уже, собственно, их официальный телефон. Всем приятного прослушивания, вернее, неприятного, и всего самого наилучшего. Алло? Долбоёб, вышел на связь? Да, я не знаю, что я не знаю. Так кто? Какой в пальто, блядь? Ты где находишься? Ты кто такой? Ты где? Ты думаешь, ты спрятался или что? Ты кто? А я тебя найду. И бабушку твою уже нашел. Света, нахуй. Хуево, ты что? Ты у меня будешь. Крепиться у меня будешь, понял? Ага, напугался. Слышь, Чепушила, подъезжай. Я в Новосибирске нахожусь. Давай, давай, солнышко, жди. Ага, давай. Да. Где мужик, который сейчас звонил с этого номера? Мужик? Да, не мне знаю, какой-то хуило сейчас звонил, угрожал мне и моей да бабушке. Мне тоже какой-то хуи звонит, прикинь. Пиздец, в этом коллекторе вообще конченые, походу, да? Пускай, блядь, мне перезвонит этот пидрило, блядь, если хочу встречу назначить, блядь, раз он такой храбрый. Я лай не понимаю. Ебанутый, блядь. Вы там вообще конченые все коллекторы, блядь. Вот, я говорю, лай, не понимаю. Главное, чтобы бабушке не позвонили и не сказали, что фура сбила кого-то, чтобы она на опознание не приезжала. Ёб твою мать, вы прям такие конченые. Я ебали бабу, блядь, конечно, отвечаю. Конечно, конечно. Вот, ну, вы ебите бабу. Ебанутый, блядь. Слушай, вот как вам земля носит вообще? Вам самим жить не стрёмно? Нет, конченые, класс. Ну мы-то конченые, да. Да, конченые, я знаю, блядь. Не смирились с этим. Вас на работе каждый день хуями кроют, блядь, а вы это проглатываете, блядь. Да, конечно, вкусно же еще так, прикинь. Еще и сыкло, блядь, нахамил, блядь, а сам загасился сейчас, и хуй, блядь, когда приедет. Все ваши выездные группы никогда не приезжали, все ваши пидорасы, когда я им перезванивал, они сразу убегают, прячутся, и хуй больше на свете уходят. Да, у нас тоже есть один такой есть. Да я думаю, что я не один такой, блядь, вас все по хуям вообще кроют, а вы, блядь, хуй чуй можете сказать, блядь. Все, съебалось нахуй с телефона. Неопознанное лицо. Да, Алексей, ну что, информация дошла? Дошла, я уж поболтал. Дошла. Ой, придурки вы забавные, конечно. Позвонили, отлично. И все. Отлично, отлично. Давай как поступим сейчас. Угу. Кристина, кем приходится? Догадайся. Девушкой, да? Возможно. Отлично. А тут вот по информации есть, то, что у нее родители тоже у нас в Новосибирске проживают. Знаешь, как поступим, наверное. Не будем уже трогать, соответственно, ближайший округ ваш. Зачем, если родственники до вас донести не могут информацию, да, ваши дяди, тети и так далее. Как бы им индифферентна ситуация с вами. Пойдем вот через этот ход, хорошо? Ой, конченые вы ребята, однако. Ну и чё? Думаете, они не знают, что ли, что я вам дебилам не плачу? На работу я позвонили, думаю. Ради позвонили, толку. Так. Ну, сейчас через эту родню пойдем. Да валяйте, мне-то какая разница, я вам без суда ничего платить не собираюсь. Да нам-то и не нужно платить, вы не нам должны, понимаете? Не нам. Нахер. Ну, все хорошо, ожидайте.